Первым не выдержал именно Бутурлин, фыркнув и поглядев куда-то в сторону, туда, где за соседним столом сидела компания из трех девиц с эмблемами целительницы пятерых молодых магов с гербами шуйских. «А почему вы, собственно, его оправдываете?» — поинтересовалась та, первая, что призывала Бутурлина не кричать. «Я вот тоже слышал от своих, что он обещал помочь нам. Даже больше, Николай приказал ему прибыть сюда и укрепить фронт, а его все нет. Согласна, дает его род балы или нет, действительно не нашего ума дело, но вот насчет остального действительно слишком многое сходится. Я его не оправдываю», — возразила Шувалова. «Просто предлагаю не судить предвзято и не делать поспешных выводов. В конце концов, мы не знаем, во что ему обошелся шведский король. Я лично слышала, что он не отправился сюда сразу как раз потому, что восстанавливался. И коли так, то я бы предпочла, чтобы он явился сюда в полной силе, а не полукаликой, что не сумеет оправдать наших надежд и подведет в самый ответственный момент». Это был далеко не единственный подобный разговор. Аристарх очень удивился бы, узнав, что по всей линии от Кишинева до Владикавказа везде обсуждают эту новость. Не то, чтобы балы, пусть и в нынешние суровые времена, были под каким-то запретом или хотя бы не одобрялись обществом, в конце концов, армии существовали, в числе прочего, и для того, чтобы мирная жизнь в родных краях оставалась таковой. А люди не могут постоянно ходить в трауре и печали, даже в самые тяжелые времена им нужна минута радости, возможность сбросить хотя бы на пару часов груз переживаний, тревог, сомнения и страха. Даже простолюдины, рабочие и крестьяне, в меру сил старались отмечать праздники и устраивать хоть изредка гуляния. Что уж говорить о высокородных, о родовой аристократии, чьи возможности в этом вопросе были тысячекратно больше. В городах империи жизнь, несмотря на перипетии мировой войны, все так же продолжалась. Маги ходили в театры, на сеансы иллюзионистов, в салоны, рестораны, на балы и банкеты, в игорные дома и бордели. Порой, однако, бывает и такое, что совершенно, вроде бы, рядовая новость, вызывает неожиданно бурную реакцию общества. Ну подумаешь, решили устроить бал некие Николаевы шуйские где-то у черта на куличках, на фронтире. Что здесь, казалось бы, такого? Да, несколько необычно, приглашены все великие роды империи, как дворянские, так и боярские. Да, выделяется тот факт, что приглашения доставлены рекордно быстро, учитывая разнообразность географии приглашенных, полдюжины старших магистров магии пространства, самой редкой и сложной магической дисциплины. Это серьезно. Даже у сильнейших великих родов редко бывало больше одного-двух чародеев шестого ранга этой школы магии. Ах ну да, предложенный способ добраться вовремя, целый маг заклятий школы пространства, которая была готова доставить всех гостей сперва в Николаевск, а затем обратно. Диковина, с размахом, такого необычно. Но в том-то и дело, в этих самых деталях, что действительно ясно и четко демонстрировали могущество рода Николаевых шуйских, работая на репутацию и влияние с одной стороны. Теснимые, сидящие в глухой обороне и, несмотря на несколько громких побед последних месяцев, не способные переломить ситуацию аристократы, как бояре, так и дворяне в равной степени, держащие удар османов, устали. Годы тяжелых войн, кровавых сражений, десятки, сотни тысяч смертей вымотали людей. Постоянная артиллерийская канонада, регулярные удары площадными чарами стратегического калибра, демоны, диверсанты, проклятия и попытки насылать магические эпидемии со стороны вражеских чернокнижников, и это не говоря о регулярных, непрекращающихся столкновений пехоты, о постоянных схватках на дистанциях от ближнего боя до броска огнешаром или молнией низшими магами, сотни метров. Империя давно отвыкла от столь масштабных, тяжелых и длительных войн. Века прошли с последней войны, в котором государству действительно приходилось бороться с напряжением всех сил. Пожалуй, последняя подобная ситуация была во время Крымской войны почти 4 столетия назад. После победы в ней Российская империя начала стремительно набирать силу и больше ни разу не оказывалась в столь сложном положении. Люди устали. Из одной войны в другую, едва успев перевести дух после рейха, а дворянское ополчение Юга империи не имело даже такой передышки, они страстно желали закончить эту затянувшуюся, бессмысленную мясорубку, конца и края которой было не видно. И последние пару месяцев, так уж вышло, груз этих надежд каким-то образом оказался возложен на одного человека. Слава героя империи, слава боевого мага, что не проиграл ни одной кампании, ни одной битвы и ни одного поединка. Она овеяла, окутала имя Аристарха Николаева Шуйского подобно царственной мантии. Беспощадный и не боящийся ни богов, ни демонов, победитель легендарного императора мертвых, убийца шведского короля, чародей, одолевший разом полную пятерку магов заклятий Британии, каждого из которых поддерживала пятерка архимагов. С того дня, как пал в поединке шведский король, слухи и армейские байки об Аристархе множились и ширились, обрастали все новыми подробностями и деталями, уходя все дальше и дальше от реальности и рисуя его почти всесильным боевым магом, способным выкашивать толпы сильнейших врагов щелчком пальцев. Забавная ситуация, даже и не думая, не рассчитывая на это, реинкарнатор стал сперва надеждой на скорую победу, а затем, по мере того, как проходили неделя за неделей, превратился из героя в главное разочарование сосредоточенных на юге имперских войск. Хотя, справедливости ради, расскажи об этом кто-нибудь самому Аристарху, тот, скорее всего, пожал бы плечами и заявил, что ему плевать, что там кто о нем думает. В славном городе Ставрополе, находящемся еще не в осаде, но готовом к тому, что враг вот-вот продвинется под стены города и ударит в крепкие крепостные стены, тоже обсуждали Аристарха, только уже не средние руки бояре и дворяне, не обладающие особой властью в своих родах. Нет, тут присутствовала политическая и военная верхушка великих боярских родов, славных хранителей юга империи. «Не спешит твой родич прийти к нам на помощь, Федя», — сухо заметил князь Долгорукий. «А ведь мы сильно рассчитывали на то, что на нашей стороне будет свой великий маг. Предлагаю обсудить создавшееся положение. Надо решать, что делать, мы больше не можем оставаться в таком подвешенном состоянии. У него имеются веские причины оставаться дома, Ваня», — сухо ответил старейшина Шуйских. «И ты ее знаешь. Скажи мне, ты бы спешил, если бы был на его месте, бросив все и всех, оставив в тылу угрозу, способную уничтожить все, чего твой род достиг. Не бросайся голословными обвинениями, Долгорукий, не тебе его судить. Как видишь, я и мой род здесь рискуем всем, защищая даже не свою вотчину и не земли боярские», — сверкнул глазами Долгорукий. «А у меня в тылу, как ты выразился, на родовой земле, достаточно проблем. Вся сволочь, у которой есть к нам какие-либо счеты, осмелела, видя, что хозяев почти нет в доме. Нападают на товарные составы, грузовые суда и даже иногда на патрульные корабли. На окраинах наших земель стало не пройти без сильного отряда охраны. На заводах, рудниках, в полях устраивают диверсии, разоряют дорогостоящие теплицы с ценными магическими растениями. Вся нечисть и грязь, что прежде пуще смерти боялась попасться нам на глаза, повылезала на свет. Не проходит и дня без сообщения о похищенных, убитых, раненых или пропавших наших родичах. Но я, Федор, здесь, и почти вся мощь и сила моего славного и древнего рода здесь, защищаем даже не свою вотчину», — откликнувшись на призыв о помощи, отбросив все обиды ради защиты Отечества. «Так что я имею полное право судить о твоем родиче, что не держит слова». В большой, богато обставленной гостиной особняка великого рода Хмельницких сейчас сидело большинство самых значимых персон этой части страны. Случайных людей, даже из числа хозяев особняка, здесь не было. Богдан Хмельницкий, глава своего рода, Федор и Ярослава Шуйские, братья Долгорукие, сам князь и его брат, два старых и опытных чародея восьмого, хотя нет, по нынешним критериям, восьмого с половиной ранга, главы и сильнейшие маги Морозовых, Шереметьевых, Головиных, Бутурлиных, Аксаковых, Нарышкиных, главы родов поменьше, хоть и не великих, но боярские роды первой категории нельзя было судить по общепринятым в империи меркам. Те же Орловы, Шуваловы, Голицыны и еще с десяток могли утереть нос многим новым и слабым великим родам дворян. От самих дворян, помимо Хмельницкого, присутствовали Запрудновы, Лещинские, Костровы, Минины и другие. Восемь великих и чуть больше 31 ранга, все, кто имел хоть какое-то влияние и силы. Была здесь и третья группа, имперцы, старейшины рода Романовых и просто видные его представители. Трое магов заклятий, включая главнокомандующего всеми военными силами юга, Леонид Романов. Вторым магом был Максим, а третьим же принятый в род Романовых через брак Александр. С ними было 26 архимагов, генералы, командующие дивизиями и корпусами имперской армии. Три отдельно расположившиеся группы аристократов со своими лидерами, беседующие между собой и одновременно пытающихся подслушивать, что говорят соседи, магией, попытками читать по губам и так далее. Однако все три группы, разумеется, загодя позаботились о сохранении приватности. И к делу подошли основательно, звуконепроницаемость была лишь верхушкой айсберга. Надо было позаботиться об астрале, хитрых чар пространства, крохотные порталы, не предназначенные для перемещения, размером с муху, портальчики, через которые так удобно подслушивать, и еще больше десятка разных способов, о которых следовало позаботиться. И они позаботились на высшем уровне, за дело взялись маги заклятий, так что ни одна из сторон не могла подслушать другую. Если не начать всерьез ломать эти незримые, но прочные преграды для любопытных ушей, а на это ни одна из сторон не пошла бы, в конце концов, они союзники, и подобное означало бы открытый конфликт. В общем, осторожно, аккуратно и без наглости пытаться было можно. Своеобразная игра знати. Так скажи нам, Федор, почему Николай Шуйский медлит? Поддержал брата второй долгорукий. Да, ты говорил, что там некая опасность, связанная с каким-то вампиром. Ну и в чем проблема? Он ведь на своей земле. У него под рукой высшая, нестандартнейшая нежить на свете уровня 8 заклятий и, что более важно, артефактов чудовищной мощи. Ее доспехи и оружие не уступают нашим родовым регалиям, нашим, боярским, которые уступают лишь семейным артефактам правителей великих держав. Да что там не уступают, меч, по-моему, так и вовсе превосходит, просто она еще не сумела реализовать его потенциал. Еще у него под рукой двое высших магов, одна из которых, судя по всему, тоже реинкарнатор. У него свой частный флот, целая эскадра, больше почти любой из наших отдельно взятых. Он в губернии, правитель которой его тесть, далеко не последний чародей, которому подчиняются почти полтора десятка магов заклятий. И не будем забывать про их карманного мага пространства минимум 3 заклятий. Но главное даже не это, он достиг 9 ранга, у него было достаточно времени, чтобы войти в силу, неожиданно поддержал долгоруких глава Шереметьевых. Какая опасность, от какого вампира? Если бы он хотел, он давно бы нашел логово этих тварей. Тени второго императора, СБ Воронцовых и Бестужевых, тоже далеко не дети, да и его собственная охранка, о которой столько слухов, если и уступает теням, то не сильно. Обнаружить логово, собраться в отряд из архимагов, высших и магов заклятий во главе с самим Николаевым Шуйским, и проблема была бы решена максимум за полчаса, ибо будь у вампиров достаточно сил, чтобы хоть как-то противиться мощи всей губернии, они бы давно взяли штурмом Николаевск, сделали свои дела и сбежали бы раньше, чем второй император и остальные успели что-то предпринять. Прекрасный план, сверкнуло вырвавшимися из глаз язычками пламени Ярослава, составлен и продуман идеально, шедевр, а главное такой сложный и хитрый, что целый реинкарнатор, который в прошлой жизни явно был сверхмощным боевым магом и обладающий огромным боевым опытом, сам бы до этого не додумался. Да что там про прошлую жизнь гадать, он в этой, за несколько лет, повоевал больше и лучше, чем любой из присутствующих. Но нет, мозгов у него даже на подобный план не хватает, и он действительно идиот, нуждающийся в ваших советах. Может, господа, вы отправитесь и лично расскажете Аристарху, что он идиот, подлец, не держащий слова, ну и все остальное, на что вы тут намекаете. Повторите все это ему в лицо, но прежде просветите его касательно того, как он должен решить эту проблему. И главное, сперва рассказ о плане поимки вампиров, а уже затем перечисление оскорблений. Сделайте наоборот, и я не ручаюсь, что у вас через полминуты-минуту останется возможность хоть какой-то коммуникации с кем-либо, либо навсегда, если он разозлится по-настоящему, либо на некоторое время. Мы здесь не ради ссоры, сударь и сударыни, примирительно и мягко вмешалась Наталья Аксакова. Нам незачем ссориться. Мы здесь не ради обсуждения морального облика Аристарха Николаевича, если я правильно помню. Леня Романов хочет предложить некий план, и наше дело сегодня в том, чтобы разобраться в его задумке. Отказаться от участия, если это не откровенное безумие и самоубийство, мы не можем. Ярослава и Шереметьев промолчали, но взгляды, которыми они обменялись, были красноречивее слов. Трения в лагере бояр шли нешуточные, и пусть перед любыми внешними угрозами они всегда были едины, но разногласий меж их великих родов от этого меньше не становилось. Итак, подал голос князь Морозов. Кажется, Романов готов поведать, зачем собрал нас всех. Пора снимать барьеры. Леонид Романов вышел в центр зала и встал так, чтобы стоять лицом ко всем трем группам, молча оглядывая присутствующих. В помещении резко воцарилась тишина, к этому представителю императорского рода здесь относились с уважением все. За то время, что он возглавлял здесь имперские силы, он успел не раз проявить себя и заработать репутацию человека решительного, волевого и смелого, и весьма разумного. К тому же, добрый вечер, судари и сударыни, кивнул Леонид, оглядывая стоящую перед ним публику. Не буду утомлять себя и вас кружевом пустых и цветастых слов, мы не на светском приеме, поэтому буду говорить прямо и без прикрас. Чародей на некоторое время замолчал, словно обдумывая свои следующие слова. Впрочем, молчание продлилось недолго. Османы готовятся к генеральному сражению. Екатеринодар и Кубань уже пали, их ударная группа армии в 30 километрах от города. И к ним все прибывают и прибывают подкрепления. С ними сейчас много высокоранговых магов и еще больше всякой нечисти и мерзости, непонятно откуда пришедших, но очень могущественной. Прежде, чем я перейду к самой главной теме этого разговора, мне нужно кое-что у вас спросить, судари и сударыни. Романов повел рукой перед собой, и между ним и зрителями возникла огромная полупрозрачная карта города и его окрестностей. Войска империи были изображены в виде солдатов и офицеров в форме имперской армии. Войска дворян, куда меньше в численности, но превосходящие рядовую пехоту империи качеством, каждая группа под своим гербом, висящим под флагом империи, и войска бояр, многочисленные, хорошо экипированные, закаленные ветераны уже двух больших кампаний, тоже каждый под своим знаменем, только если у дворян имперский флаг висел над их гербами, то у бояр было ровно наоборот. Казалось бы, незначительная мелочь, но любой аристократ империи отдал бы почти что угодно, чтобы его род тоже получил возможность вот так вывешивать родовой символ, ибо на языке гербов, знаменный всего, что с этим связано, родовой герб выше флага государства значит, что данный род вне власти императора, обладатели полноценной автономии внутри государства. Также на карте были отображены детали, наиболее мощные пушки-артефакты, отряды пилотируемых големов разного класса, боевые суда, отряды големов обычных, созданных военными техномагами империи и многое другое. А там, на другой стороне, копошились османские войска. Черные фигурки, изображающие все, что было известно о подходящем под стены города войске. Отмечены были также все маги заклятий, архимаги и высшие маги, нынче эти три ступени магии считались истинной элитой, сместив старших магистров в разряд средних чародеев. Как вы можете заметить, у врага серьезный перевес в живой силе и элитных магах, продолжил Романов. Плюс орды разного рода нечисти, включая твари уровня архимагов и высших, и даже уровня магов. 146 архимагов, 34 высших, 16 магов, это наши бояре. 65 архимагов, 7 высших и 8 магов, силы дворянства. И 80 архимагов, 11 высших и 3 магов, наша армия. 291 архимаг, 52 высших и 27 магов. У врага же 500 с лишним архимагов и аналогичных по силе тварей, больше сотни высших и их аналогов и 59 магов. Тишина в зале ни на миг не прекратилась. Однако это не значило, что все молчат, присутствующие обсуждали услышанные новости посредством телепатии. Новости были не то, чтобы шокирующие, было очевидно, что враг сильно превосходит их, но чтобы уже сейчас и настолько, ведь к ним все еще подтягиваются. Подкрепления идут непрерывно. Причем не только пушечное мясо вроде пехоты или иные войска, с ними и чародеи седьмого и выше рангов. Они ослабляют остальные направления, с Севастополя, Симферополя, Херсона и Новочеркасска, отходят от небольших крепостей, до того осаждаемых, не все и даже небольшая часть, примерно от 1/5 до 1/3 личного состава, и гонит сюда. «Прошу прощения за дерзость, ваше благородие», — обратился к нему один из боярских магов заклятий, «без венца князя, не глава рода, но у меня вопрос, я вас слушаю, Терентий Семенович», — сконцентрировался на нем Романов. Главнокомандующий поименно и в лицо знал почти всех хоть что-то из себя представляющих людей в своем войске. Что уж говорить о целом маге заклятий. Насколько точны ваши цифры, и почему речь идет только о магах, что с численностью войск. Численность войск сопоставим позже, но если брать усредненные цифры по всем показателям, у них 8-9 бойцов на одного нашего, ответил Романов. 4 турка и 5 тварей, что они напризывали. Но у нас есть вы, господа бояре вашей гвардии, не говоря уж о княжеских дружинах, просто за счет качества и мастерства способны одержать победу в подобном бою. И сейчас Романов говорил всерьез. Гвардии и дружины бояр, конечно, изрядно поредели в ходе войны с германцами, но зато трофеев было взято не с честь. И большая часть артефактов, оружия и брони была бойцами не продана, а пошла на собственное усиление. Да и сами войска, добрав новобранцев, изменились. Слишком много у них было за спиной и слишком они были сильны. Но вернемся к тому, о чем я говорил в самом начале, моим вопросом, продолжил он. Уважаемые князья, ответьте, в состоянии ли вы сейчас, в случае нужды, сдержать в бою Шахзаде Селима? В прошлый раз хватило двух князей, чтобы заставить его бежать, высокомерно ответил Долгорукий. Сейчас, когда здесь в одном месте собрались все старые великие рода боярские, когда 7 из 8 князей со своими регалиями, будь он хоть трижды великий маг, мы его сокрушим. Тогда второй вопрос, языческие жрецы, нам нужна их помощь в этом бою, очень нужна, и мы готовы уплатить любую цену, что запросят их боги. При этих словах начался недовольный ропот среди группы дворян. Несколько десятков человек среди присутствующих были иерархами церкви, и слова члена императорского рода им не понравились. Очень не понравились, ведь их усилиями, с помощью своих связей среди местной знати и административного ресурса, весьма немалого, они выдавили появившихся было языческих жрецов, не позволили возводить даже временные капища, прогоняли и кидались на них, когда те пытались проповедовать свои учения среди местных. Церковь не терпела конкурентов, и даже тот факт, что языческие жрецы могли помочь и даже помогали в войне церковников не остановил. Однако и у жрецов нашлись покровители. В какой-то момент вмешались бояре. Показательно, жестко, так, чтобы всем было ясно, во время очередной стычки, когда церковники и гвардейцы дворян навешивали тумаков каким-то слабеньким жрецам, не рискующим применить магию даже для самозащиты, ибо церковники, воспользовавшись этим, запросто и убить могли, заявив потом, что защищались от магии. А вот бояре и их гвардейцы применить что силу, что магию не постеснялись, и церковникам с дворянскими бойцами пришлось туго. Дело дошло до того, что сам главнокомандующий вынужден был вмешаться, и вмешательство его хоть и прекратило стычки, но Романов, естественно, занял позицию церкви, и жрецам пришлось уйти едва ли не с позором. «Ты, верно, шутишь, сударь мой Леонид Владимирович?» Не скрывая изумления, поинтересовался князь Нарышкин. «Ведь ты сам велел им убираться, не став даже слушать объяснений. Мы сейчас не выяснением, кто прав, кто виноват, занимаемся», — сверкнул глазами чародей. «Вопрос стоит о выживании, и нашим, и вашим, тут не до гордости и припоминания обид, мнимых ли или реальных. Нам нужны все силы, которые мы можем собрать, все без остатка. Им нужно, чтобы я попросил прощения и признал ошибку. Пусть приходит, я это сделаю». Нарышкин, старый и опытный политик и аристократ, лицо удержал, ничем не выдав своего удивления. Впрочем, также можно было сказать про каждого из присутствующих, неопытных и молодых здесь не было. Однако удивлены, на самом деле удивлены, были все, члены императорского рода, и не абы какой, а один из его старейшин уровня мага заклятий, собирался просить прощения, причем публично. И у кого ни у одного из высших аристократов государства, которые тоже ниже по статусу, старейшины рода Романовых уровня Леонида по факту считались равными главам великих родов, причем не дворянских, а боярских. Он был князем Романовым, и он сказал, что готов унизиться и просить прощения у каких-то там языческих жрецов, которых еще вчера пинками и ударами окованных металлом ножен мечей гоняли из сел и деревень, словно бродячих собак. «Третий мой вопрос тоже касается ваших сил», — продолжил Леонид. «Если сложится так, что не будет возможности вам всем разом выйти против Шахзаде Селима, сколько минимум из вас нужно, дабы надежно занять его на весь бой? В прошлый раз, когда ему пришлось бежать, хватило 3, и тогда бой закончился, толком не начавшись. Он очень быстро понял, к чему все идет», — ответил Долгорукий. «Но тогда он только прорвался и силой своей еще владел слишком плохо. Сейчас же, ну, приблизительно 5, для полной уверенности. В таком составе у нас почти полная уверенность не просто сдержать, а еще и убить Шахзаде. 3 других ишуйски смогут помочь вам в битве. Хорошо, ох как хорошо помогут. Да и не только они, У нас магов хватает. А если вы будете втроем, у нас нет возможности остаться без поддержки целых пятерых из вас в предстоящих боях. Сможете ли вы выстоять против Шахзаде, не побеждая, а просто связывая его боем? Спросил Романов. Перевес врага в элитных боевых магах слишком велик, и каждый из вас, князей, в этом бою на вес золота. Только за счет вас и ваших регалий у нас есть шанс на победу. Втроем мы его, конечно, не прикончим, но свести бой в ничью, не давая ему возможности помогать своим, мы вполне сумеем, пожал плечами князь Морозов. Но это если наша, довольно приблизительная, оценка его возможностей и того, насколько они могли возрасти, не слишком ошибается. А она, если честно, может сильно расходиться с реальностью. Мы не знаем, на что способны маги девятого ранга. Учтите этот риск. Леонид лишь кивнул. Дальше, в течение нескольких часов, обсуждалось, кто на какой позиции будет находиться, распределялись задачи и зоны ответственности, расстановку артиллерии. Тут имелись не только стандартные единороги, но и сверхмощные зарницы с богоборцами. Самые дорогие артиллерийские системы в мире, аналоги которого имелись у каждой великой державы, но лавры безусловного чемпиона в этой области принадлежали Российской империи. Предстоящие сражения предполагалось вести от обороны и с опорой на Ставрополь. План был вполне логичный и ожидаемый в своей основе, предполагалось вести оборонительную операцию. Но вот детали замысла Романова, решения на тактическом уровне, удивляли своей проработанностью и продуманностью. Было видно, что надработали действительно компетентные командиры, прекрасно понимающие все особенности местности, хорошо осведомленные даже о мелких подробностях вроде небольших хуторов на местности, которым тоже предполагалось найти применение. Все пространство предстоящего гигантского сражения предстояло превратить в одну сплошную линию обороны с опорой на городки, деревни, дворянские поместья, каждая из которых была полноценным замком, а то и крепостью, спасибо векам налетов османских людоловов, терзавших эти края, из-за которых знать не расслаблялась, но при этом не слишком упорствовать, удерживая позиции. Максимальный ущерб при минимальных потерях, постепенный отход вглубь лесов, окружающих Ставрополь и простирающихся на сотни километров во все стороны. Войскам предстояло поджаться, отступить с боями со многих направлений, сосредоточившись на линии городков, укрепленных родовых замков и крепостей знати, что стали бы опорными узлами обороны. Линия получилась неровной и относительно короткой, всего чуть более 130 километров. И именно она должна была стать последней линией, лучше всего укрепленной и подготовленной к финальному столкновению, в ходе которого и решится судьба всей операции. Казалось бы, 130 километров – огромное пространство, но это, как и все в мироздании, весьма относительно. В масштабах сходящихся для боя сил оно казалось даже несколько тесноватым. 2,5 миллиона с нашей стороны против 4 османских, покачала головой Ярослава, вместе с Федором покидая дворец Хмельницких. И это только людей, монстров, демонов, нежити, химеры наемников нелюдей у них раза в 3 больше. Итого почти 16 миллионов против наших 2,5. Шансы совсем не в нашу пользу. Будь это полевое сражение, то я бы с тобой согласился, ответил Федор. Но мы стоим в обороне, у нас еще есть некоторые на подготовку позиций. Если люди Романова действительно начали готовиться к этому сражению еще 1,5 месяца назад, как он говорит, то я склонен верить, что они успели завершить подготовку. Что скажешь, Афоня? Афанасий Шуйский был всего лишь старшим магистром, причем в весьма почтенном возрасте, чародею было 85 лет. Однако выглядел он не старше 40, причем дело было не только во внешних признаках, аура волшебника полыхала силой и жизненной энергией. Чувствовалось, что свой 6-й ранг чародей взял совсем недавно. Что неудивительно, лучший военачальник великого рода Шуйских еще недавно был средней руки волшебником, достигшим ранга младшего магистра лишь к 60 годам и не имевшего никаких перспектив дальнейшего роста. Всю сознательную жизнь он прослужил в гвардии Шуйских, в 34 достигнув мастера, к 40 стал командиром роты. Так он и прослужил до 70 лет, после чего отправился на заслуженный покой. А спустя 11 лет, когда род Шуйских в числе прочих выступил против германского рейха, он стряхнул пыль с мундира и решительно отправился в числе добровольцев на войну. Никакие увещевания и просьбы родных и близких старого чародея остановить не сумели. Он всю жизнь служил роду мечом и магией, и сейчас, в час острейшей нужды, даже не допускал мысли остаться в тылу. И возраст ему помехой не был. Младший магистр никогда не злоупотреблял ни алкоголем, ни прочими распространенными среди знати способами скоротать вечерок и ночь, и даже несмотря на уход на пенсию не забрасывал регулярные тренировки, как магические, так и физические. Плюс родовые зелья высочайшего качества, укрепляющие организм, родовые же целители, регулярно осматривающие и лечащие членов рода. Шуйские были великим родом, и носящие эту фамилию маги не знали отказа ни в чем. Даже его рядовые члены, никто из них не знал нужды ни в чем. Род давал тебе все, причем действительно лучшее. Потому старик даже в свои 80 был вполне дееспособен. Пусть он и был далеко не в пиковой форме, но ранг младшего магистра он носил не зря, а за годы, прошедшие с ухода со службы, он, дабы развеять скуку, прилежно изучал прежде не особо интересные разделы магии. Библиотека и наставники рода были к его услугам, и он этим активно пользовался, а потому теперь вполне себе мог сдать экзамен на целителя уровня мастера. И это было далеко не единственное направление, в котором он сильно продвинулся. Давно овдовевший мужчина грыз гранит науки с завидным упорством. В общем, укреплять свое тело магией он мог легко и непринужденно, так что возраст пока был не помехой, и его взяли в войско в числе прочих стариков. Очень многие возрастные чародеи тогда вызвались в войско, дабы уберечь рвущийся в бой молодняк от войны. Тогда первую волну добровольцев в шутку назвали ополчение дедов. Уже на войне, на второй месяц, вышло так, что командира одной из ротгвардейцев рода тяжело ранили, и он выбыл минимум на полгода. Срочно была нужна замена, и Афанасий, приданный батальону в качестве одного из магов усиления, оказался идеальной кандидатурой. А уже затем, за те два с лишним года, что они воевали с немцами, Афанасий показал себя во всей красе. У бояр было много могучих боевых магов, хватало отлично вышколенных бойцов, боевой техники и прекрасная артиллерия. Не было только одного, офицеров с опытом ведения больших войн, ибо очень скоро выяснилось, что стычки и даже небольшие, частные войнушки аристократии это одно, а большая континентальная бойня, развязанная рейхом, совсем другое. И методы ведения войны, привычные командирам бояр, тут работали очень плохо. Спасало одно, у врага были точно такие же проблемы с командованием. И пока обе стороны учились воевать по-новому, звезда Афанасия взошла и воссияла ярче прочих на небосклоне военной удачи. Старик из батальонного усиления сделал карьеру, став командующим одной из 8 дивизий сильно разросшейся гвардии шуйских, а также постоянным членом военного совета шуйских, где обладал весьма заметным авторитетом. Это случилось к исходу первого года войны, а уже через год с небольшим, когда она подошла к концу, его авторитет в вопросах ведения боевых действий был почти непререкаем не только среди шуйских, но и в общем совете бояр. Там, правда, он лично не выступал, но присутствовал, как советник Федора и Леонида, которые и транслировали на собрании его идеи, мнения и предложения. У князя и главного старейшины великого рода может и не было его тактического гения, но зато был авторитет и могущество, позволяющие продвигать его решения. И к моменту начала войны здесь, на юге, он уже считался одним из лучших командиров в боярских войсках. У шуйских же появилась специальная должность, созданная под него, начальник отдела тактико-стратегического планирования, сокращенно ТСП. Там он, собрав группу офицеров, отобранных им лично, занимался планированием и аналитикой, фактически став командующим всеми войсками шуйских. В благодарность за заслуги и боясь потерять столь ценного чародея от банальной старости, Федор Шуйский лично отправился на поиски подходящего сердца и добыл его. Старый, уже начавший переход на восьмой ранг зверь со стихией огня, которую более прочих и практиковал Афанасий, как и все в их роду, получил сердце, что подошло ему почти идеально. Младшему магистру нельзя было пересадить сердце уровня мага заклятий, слишком он уже был стар, слишком изношен организм, чтобы принять такое сердце, не говоря уж о низком ранге. Но сердце огненного сокола, уже частично начавшего переход, подошло идеально. И теперь у Афанасия было все, что нужно: долголетие, не менее 4 веков жизни, и потенциал достичь ранга архимага. «Думаю, вполне успели», — ответил главный тактик и стратег рода. «Не стал бы он такое затевать, не подготовившись как следует», — говорил он складно, «да и я в летописях родовых читал о чем-то подобном. Но тут все сильно упирается в толковых проводников, почтенные. Коли дадут хороших, в идеале, магов, хотя бы низших рангов, да побольше, то мы действительно имеем все шансы хорошенько потрепать врагов. Четверть османского войска может остаться в здешних лесах до того, как они сумеют выйти к Ставрополю и окрестностям, где будут сильнейшие линии обороны. В общем, все шансы на успех имеются, и остается лишь одна проблема. Маги заклятий врага и их шахзади, усмехнулась Ярослава. Боишься, что они просто пойдут впереди войска и будут выжигать дотла все на своем пути? Именно, госпожа. Уж больно большое у врагов превосходство в высших магах. Вся затея держится только на этом, вздохнула Фанасий. Но если богоборцы с зарницами имеются в таком количестве, то дел мы сумеем натворить страшных дел. 27 батарей богоборцев и 12 зарниц, да вместе с нашими вулканами, триоранами, ромашками и аналогами других родов, это мощь. Но только не в том случае, если их после первого же залпа в порошок сотрут высшие маги врага, и его вариант решения проблемы. Мне он кажется сомнительным. Да, тут я соглашусь, кивнула на ходу Ярослава. Такое количество огневых точек. Если османы не идиоты, они после первого же. Перед четверкой чародеев само пространство треснуло и разошлось в стороны, словно портьера в театре. Внимательный глаз даже заметил бы у краев своеобразного портала складки, похожие на те, что бывают на тех портьерах, только тут они были из самого властно отодвинутого волей чародея пространства. Из появившейся в ткани мира дыры вырвались длинные языки рыжего пламени, во все стороны дохнуло мощной волной жара, но стоило Федору Шуйскому чуть дернуть бровью, как пламя, подобно побитой дворовой шайке, втянулось обратно. Все четверо бестрепетно шагнули в пылающий адским пламенем провал в реальности. Федор Шуйский не был хорошим магом пространства, зато был отличным пиромантом, настолько тонко чувствующим и знающим свою стихию, что мог передвигаться через один из его планов, как через пространственный коридор. «Простите за задержку, судари и сударыни, теперь я снова тут», — помчали дальше. Глава 14. «Я потянулся и сладко», громко зевнул, глядя вниз зубчатого парапета вершины своего донжона. Там, во внутреннем дворе замка, сейчас сошлись в тренировочном поединке двое: Ильхар, сорс с весьма необычными доспехами, и Федор, богатырь из имперской армии, выходец из мелкого дворянского рода. Теперь это в прошлом, ныне он носил фамилию Шуйский, причем не потому, что его приняли к нам по моей или чьей-либо еще протекции. Тут он справился сам. Нашел себе подругу среди моих новых родичей, что прошли обряд и теперь делили со мной одну фамилию. Не знаю, как именно развивались их отношения, но они сыграли свадьбу еще месяц назад, и теперь у нас был свой Федор, только не просто Шуйский, а Николаев Шуйский. Праздновали в центральных, населенных лишь знатью кварталах, в самом большом здешнем особняке, Дворце Улыбок. Название давал не я, так что не в защите. Это место было построено специально для празднования из числа тех, которые уместнее проводить вне моего замка. В основном оно использовалось в кругу моих младших старейшин, обладателей шестого ранга и свежеиспеченных архимагов, включая командира дружины, Гришу. Хотя, как мне говорили, тут бывали временами почти все остальные тоже, иногда и все вместе. Здесь отмечали дни рождений, устраивали праздничные застолья и, само собой, свадебные гуляния. Здесь лучшие люди из числа Николаевых Шуйских отдыхали душой, укрепляли дружественные связи, здесь рождались и скреплялись союзы и формировались фракции внутри моего рода, все, как и у всех. За этим местом чувствовалось незримое влияние Алены. Моя любовница ткала тонкие нити связи в нашем роду, укрепляла внутреннее единство и создавала монолит, на который в будущем будут опираться наши с ней дети. Получить приглашение на какое-либо празднование или событие в Дворец Улыбок считалось большой честью и сразу поднимало статус приглашенного, выделяя его из числа прочих, ведь это было место, где собирался весь цвет рода. Замок был нужен для официальных мероприятий, в нем принимали гостей из числа соседей, союзников и противников, здесь проводили торжественные награждения отличившихся и так далее, но замок был моей вотчиной. Центром силы могущественного и грозного реинкарнатора, лицом его рода, местом, где посторонние могли прочувствовать всю силу и величественность нашего пусть крайне молодого, но оттого не менее влиятельного рода. Им управляла моя супруга, как и положено жене главы рода, второму, в крайнем случае третьему человеку в его иерархии. А Дворец Улыбок был обратной стороной замка, неформальным, закрытым клубом, возможность посещать который еще следовало заслужить, либо магической силой, либо заслугами, ведь те из членов моего рода, что не отличались особым могуществом, но принятые в него за заслуги или выслугу лет, тоже были сюда допущены. Те самые несколько сот человек, с которых начиналась моя гвардия и мои родовые земли, все они, как один, были приняты в род Хельга и Аленой. Что тут скажешь, мне повезло с женщинами. Именно на их плечах то аморфное образование, что возникло в результате моего стремительного возвышения, превратилось в крепкое образование с уже начавшимися складываться традициями, порядками и правилами. Большой особняк, состоящий из центрального дома и двух крыльев, с изрядно расширенным внутренним пространством. Там и гуляла эта парочка. Род самого мага, как я понял, был только рад такому повороту. Впрочем, их можно было понять, иметь в роду своего старшего магистра, который стремительно шел к рангу архимага. Это, конечно, очень престижно и даже полезно, но вот иметь такого родственника в великом роду было куда выгоднее, ибо через него они получали доступ к нам и нашим возможностям. Тоненький, едва заметный для нас канал, через который на сторону уходила капля наших ресурсов, но взамен мы получали еще одного верного младшего партнера в иной части страны. Именно так, пронизывая общество и знатные роды незримыми связями, строилось влияние и могущество великих родов, что напрямую зависело от того, насколько велики его магические и финансовые закрома, а также его фундамент, собственная сила, мощь гвардии, дружины, старейшины главы рода. Чем всего этого больше, тем больше таких вот маленьких, присосавшихся к нему неофициальных вассалов и тем больше влияния и возможности. Таковы правила игр власти, не я их писал и не мне их переписывать. Когда ты собиралась мне рассказать, спокойно поинтересовался я в пустоту, из пламени факела, на миг взметнувшегося в человеческий рост и рванувшего ко мне, выступила хрупкая женская фигурка. Когда огонь опал и вновь вернулся к нормальному состоянию, рядом со мной уже стояла моя жена, глядящая на меня с виноватой улыбкой. Хельга была прекрасна. Синее вечернее платье, открытые плечи, на шее, подаренный мной в свое время амулет с заточенной в ней душой Балрога, от которого в магическом зрении били настоящие волны маны, подвешенный на тонкую, искусную цепочку из черной бронзы, неизвестный мне умелец превратил утилитарный артефакт в прекрасное украшение, что зло посверкивало на меня пламенем инферно, лежа меж груди моей супруги. «Ну-ну, злись-злись, Балрог, сделать ты ничего не можешь. Я победил тебя в честной дуэли, которую предложил ты сам, жадное и тупое порождение инферно». Могущественный аристократ самого жуткого и огромного плана бытия мог винить в своей незавидной судьбе лишь самого себя. Будь он менее жаден, не считая себя умнее остальных и не предлагая схватку с истинным именем на кону тому, кого одолеть не в силах, уже, наверное, переродился бы в родном плане бытия. Ты был так погружен в дела, постоянно готовясь к битвам, что я не знала, как к тебе с этим подойти, дорогой, мягко ответила она. Аристарх, я люблю тебя за то, какой ты есть, и потому не жалуюсь на то, что у тебя почти нет времени на меня, но пойми меня правильно, дорогой, когда бы я подошла к тебе с этим, ты, Алена, тоже можешь уже показаться, проворчал я. Я же знаю, вы два сапога пара, почему я никак не могу обойти твое восприятие, даже когда ты не пользуешься сенсорными чарами, недовольно заявила девушка, возникая из теней. Это же не мои чары, это магия сокрытия, что разрабатывал сам император мертвых. Чары, которые, по твоим словам, на одном уровне с твоими собственными. Ты в моем замке, женщина, усмехнулся я. Здесь все опутано моими чарами, сами стены в этом месте помогают мне. В моем распоряжении не просто великий источник, но и его дух-хранитель, что на порядок облегчает мне использование этой силы. Мне не нужны никакие чары, чтобы точно знать, кто, где и чем занимается в этих стенах. Я так понимаю, ты тоже была в курсе маленького секрета моей жены? Прости, мой господин, без капли раскаяния в ауре ответила моя любовница. Но она действительно права, когда было тебе это говорить, повелитель. После того, как мы начали делить ложи, она куда реже обращалась к атак, как раньше. Но в минуты, когда в ее душе начинали подниматься эмоции, это обращение вновь возвращалось на ее уста. Я ощущал, буквально физически, через нашу с ней связь, что ее душат чувства, и не ее одну, с Хельгой связь у меня была ничуть не слабее, с того дня, когда во время близости наше воплощение магии, а у нее было именно воплощение, я окончательно в этом разобрался, начали соприкасаться и обмениваться силой, я ощущал ее не хуже, чем Алену. Просто моя жена была куда меньше им подвержена, и мы давно не оказывались с ней в таких опасных ситуациях, как с Аленой. Но сейчас обе мои любимые женщины, с которыми меня, надо признать, весьма оригинальными в обоих случаях, методами свела, пожалуй, сама судьба с большой буквы, стояли рядом, по обе стороны от меня и вместе со мной смотрели на ночной город, раскинувшийся внизу, на уютные дома центрального квартала, где жили старейшины со своими семьями и слугами, на раскинувшиеся за его пределами кварталами чуть попроще, тоже верхний город, где жили остальные члены рода, из числа тех, кто не являлся старейшинами и стали членами рода благодаря ритуалам и клятвам, в награду за верную службу. Те самые, уже упомянутые, самые первые последователи, что присоединились к тогда еще безвестному упорному мальчишке, что один, казалось, боролся против всего мира, не побоялись и остались со мной до конца. Многие из них не дожили до этого момента, погибнув, но их семьи получили свое, тоже став Николаевыми Шуйскими. Я умею быть благодарным и не забываю своих верных. А дальше шли и шли дома, трактиры, лавки и прочее, из чего состоит любой город. Вдалеке, склады, ближе к окраинам заводы. Два ряда высоких стен с башнями, мои гвардейцы, что надежно стерегут покой города в качестве гарнизона. Целый полк, каждый месяц сменяющий друг друга, чтобы не застаивались. 2500 бойцов и магов, с артефактами, великолепной выучкой, боевым опытом как против людей, так и против чудовищ, первая дивизия, 4 полка самых опытных ветеранов, и еще 2 дивизии по 4 полка, да 2 полка, пока не сбитые в дивизии. В общей сложности, 35 тысяч гвардейцев, с 1000 чародеев от ученика до старших магистров, не только непосредственно командующих офицеров, но и приданные к каждой роте и выше отряды магов усиления, по 1 мастеру и 10 адептов к роте, младшему магистру с дополнительной 3 мастеров к батальону и старшему магистру с 3 младших к полку. Плюс в каждой дивизии в случае выступления на войну приписано по 2 архимага, Петя и Алтыны к 1-му, Светлая и Темная ко 2-й и Дима с Денисом к 3-й. Последняя выходила откровенно слабейшей, эта пара была самыми новыми из архимагов рода, но все равно считать их слабаками причин не имелось. Несколько моих молний, как и у всех в моем роду, это было диковиной, невиданной пока в этом мире практикой, дающей нашим людям дополнительное чувство общности и сопричастности к чему-то общему. Частичка моего воплощения магии была у всех, кто носил мою фамилию. Плюс обучение боевой магии из моих закромов. Пусть у меня напрямую уроки они брали нечасто, но тот же Петя не жалел усилий и помогал им обучаться. Не без гордости могу заявить, даже эта парочка была сильнее большинства обычных архимагов. Еще не уровень магов 7-го ранга из великих боярских родов и сильнейших великих дворянских, но уже точно сильнее большинства чародеев 7-го ранга. А еще у нас появился новый архимаг, что пока пусть и не отринул свою фамилию, но присоединился к числу моих подчиненных и явно подумывал либо вступить в мой род сам, либо взять в жены кого-то из него и стать нашим родичем. И служил он ныне тоже под моей рукой, тот самый Олег, опытный охотник на нечисть. Он получил сердце и стал архимагом, как и его товарищи. Только вот те, хоть и находились сейчас в городе, обвыкаясь и обуздывая новую силу и возможности самостоятельно, не горели желанием вовлекаться в мои дела. У них были свои планы и цели, и я на них не давил. Ну как я, не по чину мне было решать столь мелкие вопросы, этим занимался Петр, глава моей охранки, получивший шикарного заместителя и ответственный за все теневые дела рода. Он пытался привязать к нам всю 4-ку, но удалось лишь с Олегом. У того были какие-то дела и проблемы, что необходимо было решить, для чего он и жаждал ранг архимага, дабы помочь роду, на который давили более могущественные соседи при поддержке местного великого рода. Что ж, мои люди отправились решать эти вопросы, Петр лично, при помощи Кристины и ее порталом, что обеспечили мобильность, взяв с собой ударную группу из 3 десятков наших старейшин в ранге старших магистров, из числа дружины отправился и устроил переговоры. Одна короткая дуэль с архимагом, главой враждебного рода, в которой мой друг буквально раздавил оппонента, не дав тому даже показать себя, и Быковы пересмотрели свои планы на соседей. Петр его не убил и даже не ранил, просто показал свою силу. А 3 десятка старших магистров при полной экипировке, закованные в дорогую магическую броню, с артефактами 6-7 ранга, коих у каждого было не меньше 6, с мощной аурой и обученные чарам великого мага. Эти три десятка стоили больше, чем полтора десятка рядовых архимагов. Одной этой группы хватило бы, чтобы сокрушить весь род Быковых, а их покровители, род Бобровых, предпочли сделать вид, что не имели к происходящему никакого отношения. И вот у нас еще один архимаг, пока приписанный к двум новым полкам, не дивизия, а скорее бригада. Помимо всех этих магов, к каждой дивизии был приписан некродракон. Три немертвые твари, каждая из которых была сильнее любого архимага, тупо из-за невероятно живучести, физических данных и огромного объема резерва, сравнимого с тремя стандартными для архимага. Наши дивизии, образующие целый корпус по армейским меркам, упакованы всем, чем можно. Огромные деньги и титанические усилия ушли на то, чтобы сформировать войско, которое превосходит даже боярские гвардии. Лично я считаю, что наши лучше. Деньги и ресурсы, которые мы вложили в армию. Насколько сильно мы вложились в гвардию, поинтересовался я вслух. И стоило ли оно того? Одними рублями это не сосчитать, ответила Хельга. 7,5 миллиардов рублей, это если только золото. Но ресурсы, усилия и прочее сложно подсчитать. Скажем так, наша казна могла быть больше, чем у большинства великих родов. Сейчас же, у нас 450 миллионов рублей, полупустые склады, что медленно наполняются всем необходимым, отличные заводы, шахты, теплицы для магических растений и налаженная экономика. Благодаря постоянному порталу в Александровской Москву мы мало того, что можем закупать у бояр все, что нам не продавали лоялисты по приказу императора, устроив экономическую блокаду. Но он всего несколько дней работает, заметил я, что там можно было успеть купить-продать. Главное, сам факт, улыбнулась она, мы были первыми, естественно, но у нас на очереди почти вся знать губернии, что горит желанием продать боярам свои ресурсы и купить у них боеприпасы, артефакты, провианты и многое другое. Бояре прислали через портал сотни своих торговых представителей и ведут переговоры, сделки заключают здесь, на нашей стороне. Мы и остальные местные тоже отправили своих представителей в Москву с теми же целями. Пока товарооборот был не очень активен, мы все 3 дня использовали порталы исключительно для переброски товаров, необходимых нам. И, представь себе, даже нашлась пара наглецов, что пыталась нам указывать, что да как мы должны делать, возмущенно добавила Алена. Романовы, вернее тенепаши, им, видите ли, необходимо иметь своих людей на нашей портальной точке, и они будут решать, кому, что и в каких количествах можно переправлять. Да еще и хотел, наглая тварь, решать, в какой очередности и как будет проходить торговля. Я что-то сомневаюсь, что Павел Александрович стал бы действовать таким образом, с сомнением протянул я. Глупо, слишком нагло и с очевидным итогом, полностью противоположным заявленным намерениям. То, что мы пошлем любого, кто будет претендовать на контроль над нашим порталом, понятно даже монстрам в наших лесах. Ну, Лёля немного преувеличивает, ответила Хельга. Никто в открытую подобных требований не выдвигал. Да и действовали тени скорее в надежде на то, что удастся нахрапом нас убедить и получить доступ к порталам, чтобы первыми что-то урвать. Но тут, надо сказать, Петр и его незримые отработали великолепно, теням пришлось уйти не солоно хлебавши. Но если коротко, за эти 3 дня мы использовали порталы только в личных целях, и за это время мы сумели доукомплектовать всех гвардейцев. Доспехов и оружия приличного уровня сильно не хватало, но в Москве с этим делом все оказалось очень даже в порядке. Часть выменили бартером, часть купили, но теперь у нас вся гвардия полностью экипирована в доспехи высокого качества, вооружена и имеет запасы всего необходимого. А за пользование порталом мы, разумеется, будем взимать пошлину. Это бесконечный источник заработка. Аристарх, твой портал перевернул правила игры во внутренней экономике страны. Боярам нужны наши ресурсы, нам нужны их производственные мощности, понятливо кивнул я, повернувшись к жене. Это-то то понятно. Прежде нас всех держал за яйца император возможностью осложнить или упростить нам торговлю, и она в любом случае вся шла через него. Но теперь все иначе. Однако сейчас он ничем ответить не может, да и не до того ему. Я слышал, Генрих потихоньку теснит наших. Но, милая, от этого разговора можно бегать очень долго. Но я бегать не собираюсь. Хельга вздохнула и, встретив мой взгляд, призналась. Я беременна, Аристарх, 3-я неделя. Но я и без целителя могу тебе сказать, у нас будет двойня. Что ж, вроде, учитывая мою первую жизнь, это не первый раз, когда я слышу эту новость, но прошлый опыт не помог остаться спокойным. Что я испытал? Волнение, страх и радость, все одновременно. Однако последнее превосходило первые два чувства на порядок, забивая меня всего целиком. Я не стал кричать, сжимать в тисках объятий жену и как-либо иначе проявлять охватившие меня чувства. Да, конечно, я в последние дни и так догадывался об этом, но догадки это одно, а вот так услышать и осознать – совсем другое. Не говоря уже о том, что двое великих, вообще-то, не могут завести от своей связи детей естественным образом. Об этом я узнал, лишь вернув окончательно свои воспоминания с полновесным девятым рангом, и уже обдумывал несколько обходных путей, дабы у нас появились потомки. Это было бы дорого и сложно, потребовалась бы помощь кого-то из богов, причем скорее всего старших, богини жизни или покровительницы матерей, кого-то из них. А как ты определила, что будет двойня, если еще только третья неделя? Поинтересовался я. Я не просто будущая мать, я такой же реинкарнатор, как и ты, напомнила она с улыбкой. Я обнял ее и прижал к себе, и она негромко продолжила. Я бывшая верховенствующая пламени. Это то же самое, что великий маг, вся разница лишь в названии. И я сразу поняла все о наших будущих детях. Они будут иными, не такими, как обычные люди. То, что мы оба обладаем воплощениями магии, уже делает невозможным детей между нами, но... Помнишь нашу первую ночь, соприкосновение воплощений, невероятное явление, не говоря уж о том случае, когда ты убил ради меня младшего бога и оставшейся от него энергии исцелил меня, ты, наши энергетики так переплелись, что невозможное без божественного вмешательства стало возможным. Я ощутил вспышку эмоций сзади и, подавив вздох, притянул и вторую девушку. Боги и демоны, творец всесоздатели и его законы, насколько же проще мчаться в атаку с копьем наперевес, окутанным своими молниями. Подобные эмоциональные ситуации были для меня не то, что неприятны. Я просто чувствовал себя беспомощным. А еще я мужчина, нет, даже скорее мужлан. Меня никак не покидала мысль о том, насколько нелогична и странна эта ситуация со стороны. Я стою и обнимаю жену и любовницу, и обе немного в раздрае и при этом искренне рады беременности Хельги. Обмануться эмоциями Алены я не мог. Правда, в этой искренней радости была еще и нотка печали, ей своих детей не завести, несмотря ни на что, ни на какое искусство, с которым она была сотворена, мертвая не может дать жизнь, это не закон Творца, но что-то около того, даже если она каким-то образом понесет, то, что родится, унаследует от родителей таланты и силу, но живым не будет. О чем я, блин, сейчас думаю, а Творец Всесоздатель, в тебе есть что-то, чего я не понимаю? Тихо сказала Хельга. Я вернула свою память и навыки. Почти все, процентов на 70 примерно. Так вот, помимо того, что есть в каждом, кто достиг девятого ранга, в тебе есть еще что-то, чего я не понимаю и даже боюсь. Нечто большее, более древнее и могущественное, чем я могу представить. Я лишь крепче прижал к себе обеих. Не знаю, что она там почувствовала. Я лично в себе ничего такого не ощущал, но спорить с ней не собирался. Со стороны, как говорят, виднее. Позже разберемся. Мой мир отличался от этого, продолжила она, совсем. Для меня тут все ново. Там, в своем мире, я прожила 2500 лет. Верховенствующая пламени, одна из немногих, кто достиг девятого ранга. Таких, как я, в Ороне было лишь 15 человек. Совет верховенствующих. Мы не правили напрямую, но мы были силой, перед которой склонялись короли, эмиры, князья и императоры. Мы имели учеников и последователей, но держались обособленно, жили в разных концах мира, на всех четырех его континентах. Я была не исключением. У меня были 1000 последователей, я носила титул хозяйки Пурпурного дворца. Мои ученицы обучили своих учениц, те набирали своих последовательниц, я периодически брала несколько самых талантливых девочек и обучала. Я внимательно слушал каждое слово девушки, ее прошлое было для меня загадкой. И я всегда хотел хоть что-то узнать, однако не давил, понимаю, это дело слишком тонкое, дабы настаивать и лезть, и вот она решила им поделиться, и однажды у меня нашлась достойная ученица, продолжала она, действительно талантливая, настолько, что сумела достичь уровня верховенствующих, первая за 8,5 веков в нашем мире, Пурпурный дворец к тому моменту уже стал огромной организацией, влиятельная, богатая, обладающая мощью и властью, основанной не только на мне, но и своей собственной, десятки высших, более сотни архимагов и так далее. Власть и могущество, Аристарх. Верана стала одной из верховенствующих, но на фоне остальных она казалась бедным родственником на пиру богачей. Вернее, так казалось ей самой. Она вроде как верховенствующая, но не самостоятельная сила, а часть моей свиты. Ее глодала зависть и жажда власти, она хотела моего места, а я любила ее как родную дочь и была слепа. Слепа настолько, что проглядела заговор и была в результате убита своей амбициозной ученицей. Даже не в бою, даже не защитив свою жизнь в схватке, яд, зачарованный кинжал и удар ее сверхчарами, говоря твоим языком. Глупая смерть, но в этой жизни я не допущу подобных ошибок. К счастью, все близкие к нам люди связаны с тобой на уровне души, но даже так, я больше никогда не потеряю бдительности. Особенно теперь, когда во мне зародилась новая жизнь. Поэтому, Аристарх, пожалуйста, выживи. И не беспокойся за меня, здесь, в твоем замке, с моими знаниями и мощью заложенных чар, под охраной гвардии и в центре силы всего нашего рода, я точно в безопасности. Делай, что должен, муж мой, и не переживай за тылы. Воцарилась тишина. Мы все молча смотрели вниз, туда, где поединок богатыря Феди и нашего Сарса Ильхара набрал обороты. Демонические доспехи и оружие, окончательно смирившиеся и слившиеся с энергетикой Сарса, в сочетании с его мастерством как мечника, дали великолепные результаты. Богатырь шестого ранга, усиленный моими молниями и небытием Ивара Чародей, который был сильнее любого старшего магистра, сейчас едва держался против младшего магистра.